Радыотэатр. Лепшае. Вітаем усіх прыхільнікаў канала «Культура» і «Тэатра» перад мікрафонам. Шаноўныя, мы працягваем складаць анталогію твораў, якія з'явіліся дзякуючы супрацоўніцтву беларускага радыё з Нацыянальным акадэмічным тэатрам імя Янкі Купалы. З вамі гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Владзімір Трапянок. Сёння вас чакае першая частка радыёверсіі спектакля «Таблетку пад язык» пад наменнай п'есі Андрэя Макаёнка. Вымушаны падзяліць запіс на дзве часткі, каб вы пачулі яго цалкам, а таму ўжо сёння запрашаю далучацца да канала «Культура» роўна праз тыдзень. І спачатку колькі слоў пра п'есу і спектакль. Жанр твора, напісанага ў 1972 годзе, аўтар вызначыў як камедыя-рэпартаж. Гэта дазволіла яму паказаць сучаснага чалавека, яго штодзённыя заняткі і глыбокія працэсы, характэрныя для развіцця тагачаснага грамадства. Драматург паставіў вострыя пытанні, звязаныя з ростам культуры, духоўных запатрабаванняў чалавека, з тым, што магчымасці для задавальнення гэтых патрэб яшчэ пакуль недастатковыя. П'еса «Таблетку пад язык» стала не толькі вялікім уласным поспехам драматурга, але і значнай з'явай у савецкай драматургіі, атрымала ўсесаюзную славу. Пастаноўку на сцэне тэатра імя Янкі Купалы ажыццявіў Барыс Луцэнка. Ён інтэрпрэтаваў п'есу як сельскую камедыю. Сюжэтныя канфлікты спектакля вырашаліся камедыйнымі прыёмамі. Галоўны персанаж – старшыня калгаса Каравай. Гэта станоўчы герой, але ў некаторых сітуацыях ён вымушаны рабіць не вельмі прыстойныя ўчынкі. У спектаклі акцёраў купалаўцаў шмат камедыйных сітуацый, абыгрывання якіх іншы раз становіцца самамэтай. У выніку важныя праблемы, пра якія пісаў драматург, адышлі на другі план. Прэм'ера спектакля «Таблетку пад язык» адбылася ў Купалаўскім тэатры ў студзені 1973 года. У 1978 з'явілася радыёверсія пастаноўкі, над якой працавалі рэжысёр Соф'я Гурыч, гукарэжысёр Аляксандр Гіль, гукааператар Таццяна Сідарава, рэдактар Уладзімір Мехаў. І сёння, нагадваю, мы слухаем першую частку аўдыятвора. Дзеючыя асобы і выканаўцы. Каравай, старшыня калгаса, народны артыст Беларусі Валянцін Белахвосцік. Дзед Цыбулька, калгаснік-пенсіянер, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Юрка, яго ўнук, акцёр Аляксандр Вавілаў. Аксана Смятанкіна, маці-адзіночка, народная артыстка СССР Галіна Макарова. Тамара, яе дачка, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Галіна Бальшэўская. Іван Швед, артыст Уладзімір Кін-Камінскі. Лідія Сямёнаўна, настаўніца, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Рынковіч. Васіль, яе сын, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. Святлана, сакратар-машыністка, актрыса Святлана Некіпелава. Канцавы, брыгадзір-аграном, акцёр Юрый Аверьянаў. Вера Невядомая, бібліятэкар, актрыса Алла Ільяшэвіч. Ломцеў, прадстаўнік зверху, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Крэндзелю, пенсіянер, старшыня групы народнага кантролю, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Мацвей Федароўскі. Скаромны, раённы нарыхтоўшчык, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Кудрэвіч. Паляныця, нарыхтоўшчык, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Анатоль Луцэвіч. Сяброўка Святланы, народны артыстка Беларусі Зінаіда Зубкова. Сяброўка Тамары, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Наталля Качаткова. чого? Ваня, чого ти? Я старшиню не бачив. Ти не бачив я. Ти старшиню не бачила? Ні, не бачила я. Де ж вона могла? Пойду сюди. Василь, а мо тебе тут, которая дожидается, а я затримливаю, а? Да не, вось покуль не. А? Ну, а як дипломная? Готово, закончено? Ну, еще раз перечитать, и можно на машинку. Так ты отдай Светлане. Я загадаю, она грамотная машинистка. Да не, не треба. Не треба загадывать, я лепш сам. Ну, гляди, Василь, а то она у нас капризная. Ничего. Василь, а может, допомога, якая потребна? Так возьми аванс, потом различимся. Закабалить хочете даушком? Не даушком, обовязком, громадянским. Ну, не треба, Владимир Андреевич. Что? Не треба, як на митингу. Но я уже давно зрозумел, что как специалист я вам потребен. Ну, а что далей? Ну, что ж. Давай по-деловому. Давай. Ну, я к тебе приглядился. Думаю, себе толк будет. Так вот, давай. Обороняй свой диплом и гайда сюда, до нас, у маяк. Ну, направление я организую проз министерство. Даю тебе посаду головного инженера. Оклад 80% моего, 240. Да ниякий завод, ниякое конструкторское бюро тебе такого оклада не даст. Не даст, а мы даем, потому что зарез. Ну, голова варит, справу свою любишь, толк будет. За 240, Василь. Коммерция. Что коммерция? Ну что, купляем мозги за 240. А вы бизнесмен, Владимир Андреевич. Наш, ведомо, советский бизнесмен. Это нам цікаво. С вами будет весело. Ну, значит, не разменемся. Не разменемся. Только ось, чому вы так думаете? Про наше поколение, ось про мене. Что нас можно заманить только долгим рублем? Но ведь и только руб нам потребен. Ну, чому руб? Ну, руб неделя рубля. А мотоцикл? Але вас запорожец. А магнитофон, транзистор, гитара? Такие речи у нас цивилизованный век потребные. Да ну, не, навод необходные. Да. И все. Все. Не, Владимир Андреевич. Не. Работу мне по душе. Каб душа горела, каб душа кипела. Не службу за рубель, а дело. И такое дело, как простор был, как разгон был маром моим, как ни ранком, ни вечером спокоя не было, как дух займало, как дня не хапало. Ну, как попросил сутки подолжить. А вы одразу ж у руку суете. Вы хабра давали, но дык вось. Ваши 80% вельми на хабр подобны. Ух ты. Ты суковатый. Ну, значит, сшепимся, значит, не разменемся. Ты тут, тебе таки простор будет, таки разгон, что и на мое житё хопить, и на твое. Друг ты мой, рабиновый. Вось таки мама. А что мама? Ну, не хочет, как я тут заставался. Чему? Ой, Владимир Андреевич, это долго рассказывать. Вы лепш сами с ей поговорите. Да не может быть, как Лидия Семеновна. Ну, вось. Слухай, Василь, а я завтра да я поеду, поговорю. Ой, не, не треба. Чему? Не треба. Я нас завтра сама до вас прийти. Серьезно? Серьезно. Ой, Владимир Андреевич, вы пробачьте меня, я спешаюсь. Пробачьте. Спешаюсь. слухай. Плюнь і розотри. О. Ой, ой, жарабки, рижія. Как ти подавився язиком своїм? Фу! Бугаї. Нури! Жарабки! Ете, як? Осли! Слухай. Что? Слухай, ну а коли там что и было, а? Ну так и что ж тут такого уже, боже мой, ой. Ой, у меня еще не то, я бываю ничего. Бачиш, знов позніться. Ну, добре, ну я йому... Да не злуй ти на його. Василь такий хлопець. Ну, ось такий. Ну, який ж він такий, ну, який. Він любить тебе. Він тебе так і любить. Аж млосно робиться, аж заздрість бере. Ти откуль ведаєш? Усе село веде. Усе село веде, одна я тільки не ведаю. Не говорив. Не говорив. Слухай, ён же дзеля цябе з горада сюды прыязджае. З дыпломам. Інжынер. Такая любоў. Да гэта Владимир Андреевич яго ахмурыў. А я бы ў горад паехала. Слухай, ты накінь на яго павадок. І ён як пакорлівая цялятка. Куды ты, туды і ён. Ён упырацца не будзе. Да не, маці яго не любіць мяне. Конечно, мать наставница. И она его любит, а тебя боится. И она думает, что ты из его веровочки ведь будешь. Что веровочки? А вот и добро. И буду ведь веровочки, да такие мягкие. Тихо, ты не Василь. Сховайся. Ну, которая тут собирается веровочки ведь? Дед Цибуль. Дальше с транзистором. Вот это кавалер. А что? Вот вышел унука подменить Юрку. Покуль он там с книжками, заводчник же, так я вот тут, коли его девки и покручусь. Ой, там не сумовала. И транзистор у его одобрал. А то уключа и глядите у книгу, а бачу фигу. Ой. Як еще наши дяды применительно к нам говорили. Не хочу учиться, а хочу жениться. А мы теперь перед вами формулируем так. Книжка в сумці, а цицька на домці. Ой, ну, дядуля, веселий ти. Веселий. Побудь з нами за кавалера. А то виходим. Ну, як не прикаємо. Ох, ви, ласточки моє, синічки, перепелочки, вернуть би мне мою молодость, так, ох, як би я вас прикаю. І Василь ваш з'явився. Ну, я пойду, не буду вам тут, а то ще скандалить почне, прирівнює. Ой, я пойду. Розумієш, старшиня затримав. Освіт. Ой, як от тебе пахне. Бензином. Ага. Подобається, коли пахне бензином. Вельми. Дівачка. Бензин же... Тобой пахнет. Рай зеленый завивает, девка мила отшакает, хлопца малайца, хлопца. А старшини еще нема. Диалектика. Не пропели певни, и Соника не проснулась. Так и лихо было. Как-то бы я дружерных тискала, як ты тискал их. Злый день оборот. Та ли в очи. Та ли пятаками их зачинила. Кому это ты столько ласковых слов наговорила? Добрый день. Добрый день. Старшини нема еще? Не, еще нема. Ну так, рано еще, рано. Ну, ти чув ти, а? Каб на моё ліка, ды такое гора ўзвалілася. А што такое, Аксанка? А што нядобрае прыключылася? Ай, не пытайся, дзед. Ну? А ты не саромейся за бабу выметаць смець, не саромейся. А я не саромейся. Гэта ж трэба. Каб на маё ліха, ды такое гора ўзвалілася, а? Ах, ён з... О, глядзі, вон, ідзе, о. Ага. От я яму зараз, а? Каб табе пуста было. Каб на табе ліха ездзіла. Каб табе я, дружорна, ціскала, як ты ціскаў яе. По всем видать, только что дочулося про свою дочку. И оно завсёды так. Мати опошней доведывается. Да и то. А кому приемно рассказать про такое мати? Что? Заметаешь следы, дед? Какие такие следы? Да, брат, твоя баба научит тебе и мышей ловить. Сама небось спить, а тебе ни свет, ни зара подмятать выгнала. Не твоих это функции. Да не спить она. Третий день дома нема. Да сестры в гости пошла, да и загостевала. А может, до кума? Вось, як оно жениться на молодой под старость. Под старость? А ты чего бриндаешь до раницы? Усё ныкаешь, нюхаешь, где б якую удаву теперь остарку полапать, а бармон. Ну, не крыўдуй. Нельга пожартовать. Пожартовать. Молокосос. А чего это ты успоровся в такую рань, а? Ты мой девку якую тискал, каб мягчайшая кому у жонки досталась, а? Дело есть, до старшини. Дело. Днем его не зловишь. Ах, дело. Угу. То на, забирай смети и высып у пробиральню, коли дело. А что я вам? Не перечь, коли дело. А я воды налью в графин. Слухай, дед, а ты б ему самогонки для смеху. Так не любит самогонку. Уже больше коньяки поважая, да и то про начальствие кое поважней. Ваня, а какое такое дело, а? А там... Ну, не хочешь, як хочешь, я бы так. Ой, Ваня, гляди. Ай-яй-яй, во пре, а? Во лупить. Бачиш, якую техніку прогнали? Гэта ж ён наўмысна я пакінуў на вуліцы, на агледзіны. Для энтузіазму. Для чаго? Ну, ура! А, ну да. Слухай, Іван, а вон та его з крывым колам вялікім такім. Ну, во-во-во, транспартёр клее. Што это за машына? Каналы паглыбляць. Да, чалавек 100 заменіць. Ну, 100 не 100. Не, 100 не меней. На такіх, як ты, то і 300. Дурак! Мне уже нечего заменять, я уже замененный. Я на пенсии. Як месяц, так 32 целковых отваливают за будь здорову. А вот тебе, Иван, и на заменит техника эта. Ага, лечи уже заменила. А? Что, не? Ага, то-то ж. Ну, куды ты такие вот пиродьёй? Хоть и здоровяк, а пиродьёй ты нуль. Вот так, Ваня, вот. Нуль без палочки. Да ну тебе. Слухай, Иван, это правда тебе только плявузгают, не бы ты Сметанкину Тамару? Оксанкину дочку. Ну? Притиснул у соломе. Слухай, дед, будешь ты плявузгать, подпалю хату. Обяцаю, и никто не чул. Ну, чё ты, дурню, зъярпенюся, спытаться нельга. Про такое нельга, покуль твою бороду моль не побила. Ой, Ваня, я тесно. Что тесно? Что тесно? Тесно ему. Я кажу, тесно будет у селе, коли такая техника на поле пойде. На улице будет тесно. Ни одного я на вытесне села, особливо тех, которые коли ходить не умеют. Коли не спец, пошел вон, скажа, и крышка, и облизнися. Понял? А? Что? Не? То-то ж. Такий, брат, способ работы починается. А способ работы, он все перевернить, все переначить, и кого куди треба приспособить. Тут, брат, адукация потребна. Диплом... Ага, спешается с дипломами, аж падают. Грязь месить весной да осенью. Гуние кольки, по самые ноздри. Так вот то-то и оно. Там у городе что? Тротуар, у щеблетиках, цигаретку у зуби, руки в кишені і все. Одробивши, конечно, своє 8 годин і 12 хвилин. А тут ті грязь, ті пил, плюс к тому во всіх на воку. Аби що якое, і пішли плявузгать, косточки перемывать. А, Ваня, для секретов село мало приспособлено. Вот для морали оно может и к лепшему, потому что треба опасаться робить что-нибудь такое, я такая, как ты. Эй, ты, к чёрту, доволі хопить! Я в город подамся. Я там любую профессию освою, не пропаду. А тут, эй. Вот. Так значит, я разгадал твое дело до старшини. Только чего ж ты кричишь? Тут, брат, криком не возьмешь. Тут подыход треба меть. Дед, тут не только кричать, тут завыть можно. А выть можно. Выть кольки заугодно. Вы. Вот кричать бестолку. Ну, а у нее старшиня, свекор. А ну давай. О, гляди, да чуется, так будет тебе свекор. Давай, давай, отсюда, чёрт, давай, давай. Что пишет от меня? Так вот, головный поставщик Йон. Його бригада в осінню викопали, а вивезти не поспели. Так. Ну, грась, лякоть, бездорож. Кольки у тебе концевы? Десь 30 гектаров, тон 500 буде. Не, 576 по актах. Скоромный, хорошая бульба. Ключи, концевы. 8 копеек за кило богаче привалило, не зевай. Лады. Ну, тон 200 нашкрабем у других бригад. Лады. Здорово, Цибулька. Доброго рання, Володимир Андреевич. Ну, баба знайшлася? Ні, баби нема, але тут порядок повний. От. Так. Товариш старшиня, я Іван Швед, я до вас. Ага, здорово. Добрий день. Ну, почекай, поспієш. Поспієш, я тебе сказав, давай. Мені ж важливо. Але, товариш старшиня, головний параграф нашого договору – за тиждень вивезти і руки помити. Вам гроші треба, мені час дорог. Ну, як говорить, дорогая лиська к обеду, так що тиждень. Тидень – это наша головная умова. Да ты не дави, не дави, не натискай. Не давлю. Ты повинен зразуметь и наше становище. У нас беда, а зимы вымерзли. Зима была трудная, бесснежная. А? Вот только в его бригаде 100 гектар ахнуло. Пересевать треба. Все. А насенье какое угрохали? Какое? Элиту. Элиту. Душа болит. Пересевать треба. Весенний план дать треба. Треба. У нас і так кожна година спрасована до нельга. А тут ти за жабри береш. Що я, ну що? Ну, Христом Богом, прошу, скоромний, людей не хапає. Ну, ну прибав пару дьон, а? Ну, пару. Братці, братці, ну, я не могу, я сам могу погореть, не могу я. Ну, що ж, і он нас не чує, обрив кабелю. Юрка! Я. Юрка! Юрка, об'являй по колгасу Аурал. Мігом на диспетчерскую передай поради усім бригадирам. Ну, усе, кучим справа. Ну, ясно. По сигналу Палундра, фал ундер, що означає «стіражись і падай зверху». Передай диспетчеру поради контролювати кожну годину, як стихійне бедство. Да гроші ж і є стихійне бедство, Владимир Андреевич. Да ні, коли їх нема. І худенько сюди, Юрка. Добре. Так вывозить я повинен своими силами, Владимир Андреевич, так? Так, браток, своими, своими. Знять трактор из посевной, так? Да гроши треба не валяются. Ему не продадим, свиньям скормим. И анекдот про нас пустить. Свиней грошми кормим. Владимир Андреевич, да вы ж сами ведаете, кольки у моей бригаде в окон дошками закрыжевано. Ну, еще 3-4 дни, няма рук, зразумей, няма рук. 7 дзен, все, товарищи. Людям сеять треба, люди есть и хочет товарищи, рабочий класс бульбушку любит и городская интеллигенция. Ну, о. У кого гроши, то и музыку заказывает. А гроши его. Можно, Владимир Андреевич? А, заходь, Василь, заходь. Заходь. Добрый день. Ага. Привет, концевый. Здорово. Вось, подпишите. Ага, а ты чего таких муры? Хопить! Чорт возьми наші апаратки. Не можуть, бачите, приїхати і забрати. Моє діло виростить і собрати, а реалізація не моя справа. Не моя. Вучим політекономію на п'ятерки екзамени здаємо, а на практиці Давно пора отделить сферу вытворчасці ад сферы абращэння. О, Я спецыяліст, я аграном. Я ў брыгаду напрасіўся, каб сеяць, вырошчваць, убіраць. А тут на табе. Ды ў мяне хапае сваіх праблем. Унь у мінулым годзе. Якая пшаніца вырасла, а? Цэнтнеру па 40 з гектара палягла. Не балела душа? Не крыўдна? Во, як крыўдна, і цяпер баліць. Чаму палягла? Чаго? Во, пра што мне думаць, не перадумаць. А вы мне пагрузка, выгрузка, 8 капеек, 12 капеек. Не мая гэта справа, Владзімір Андрэевіч. Не мая, да і не ваша. Не ваша. Чаму бульба да гэтага часу ляжыць у буртах? А нехта ж быў павінен прыехаць, забраць, пагрузіць, выгрузіць. І нехта, між іншым, зарплату получае за тое, што павінен быў гэта зрабіць. А? Ну што, не? Глядзі ты, мае пытальнікі ставяць. А? Што? Нет? Усенародны вопрос паставіў. Баявы певень. А пачакай, хто пашле інжынера закручваць гайкі? Во-во. Напаўняць аўтамабільныя камеры. Укопваць тэлеграфныя слупы. Ага, смешна, смешна. Агранома не смешна. Не сорамна. Мене 15 гадоў вучылі для гэтага? Ну што, не крыўдна, Васіль, скажы. Ну, а чаго ты ў мяне пытайся? Ты вось у Владзіміра Андрэевіча і спытайся. Яго вопыт, яму відней. Дарагі ты мой энтузіяст. Ну, канешне, твоя правда. Я вінаваты. Ну, злітуйся, не судзі так строга, болі так не буду. Апошні раз. Ну, гэтыя 500 тонн памажы вывезці, а? Ну, калі апошні? Клянуся. А гайкі? Гайкі сам буду закручваць. Нікому гэта не паручу, не перапаручу. Ну, браток, ну што, лады, а? Ну, ну. Ну, Владзімір Андрэевіч, калі апошні? Апошні. Ну, ладно, лачина. Послухайте, каханенькі, ага. А каго карміць будзем гэтай бульбай? Слухай, а? Дед, гэта дзяржаўная тайна. Ідзіце к Светлане, афармляйце дагавор. А, зараз. Пайшлі, пайшлі. Так. Ну, добра. Дед, я таксама пайшу. О, я з вами, Владимир. Старшынечка! Старшынька! Что, Оксана, ты до меня? До вас. Беда у меня. Поможите. Ну, какая такая беда? Выкладывай. У меня такая беда, старшенька, что треба к этому з вока на вока. А, ну, можно з вока на вока. Дед. А? Дед, ну, чего ты в уши натопырила? Давай, давай, дед, давай. Зараз она ему расскажа музыкальную комедию. Ну, иди ты уже развесив в уши тут. Пошел, пошел. Ну, якое там гора-горка, якая беда з табой прыключылася? Ды не са мною, старшынячка, з ёю, з дачкою. Ай, ну вот, мам, ну... А што, захварэла? Гора, і гора, і за хваробу. А што такое? Старшынячка, швед Іван па галоску пусціў. Усё, сяло гудзіць. Што ён з ёю, што ён ёй гэтаво? Ой, ну, мам, перастаць. У саломе каля гумна, калі ўсе бедаць пайшлі. Шо, сярод бела дня? Да ўжо, старшынька! Гэта ж, старшынячка, вам не гора... Каравай слухае! А село? Усе людзі толькі гаворыць пра гэта, а мачы... Тихо! Маўчу, родненькі, маўчу, маўчу! Добрый дзень, Павел Васильевич! Дзякуй. Дзякуй Богу, так сама здаровы. Ага. Калі? Не, ды ў любы час. Ну, я ж цяпер пастаянна дома. Ага, все в парадку. Ніяких порушенняў не будзе. Ліцэнзія ёсць. Паляванне будзе, закачайся. З кім? Не, калі вы лічыце, што людзі патрэбныя, о, можам запрасіць і вашага падначаленага. Ну, раённага дзядзьку сельгастэхнікай. Ну, не трэба, дык не трэба. Глядзіце самі. Ну, жду. Усяго добрага. Привет вашим. Выбачайте, старшинячка. У вас важные справы, а мы вот это тут вот только... Так что ж мы повинны решить, Оксана, а? Водички принес. А? Пошел, пошел. Слухай. Ага. А нехай теперь женится, коли б поголоску пустил, а? Так же не охоча. Як не хоча? Разбойник. Примусим. Поклічу у кабінет, прыцісну ў куток і захоча Оксана. Яна не хоча, дурніца гэта яго. О, на адрес. А чаму? Чаму ўсё-такі, Тамара? Знайшлі мне жаніха. Ой. Хто табе знайшоў? Хто табе знайшоў, а? Ты сама знайшла. У Саломі быў хороша, цяпер не хороша, а не хороша. Мама! Нічога ў Саломі не было. Як гэта не было? А людзі што гавораць? А? Гавораць, хай гавораць, а ўсё роўна не было. Ну, а як жа ён тады, Тамара, гэта... Выкруцілася і ўсё. Да я не пра тое. Не было, так не было. Але як жа ён пусціў славу? У клубе пазаўчора. А для чаго? З якой мэтай? Слухай, Тамара, ты, можа, п'яны быў. П'яных у клуб не пускаюць. Во! Во-во, старшынячка, телефон гудзіць. Каравай слухае. Што? Якія запчасткі? Як усякія? А, чакай, чакай, чакай, чакай, чакай. Чакай. Што? На вашу базу прывезлі? Ну, дзякуй, дзякуй. А навошта ж мне цябе выдаваць? Наадварот? З мяне магарыч? Ды гроб, магіла. Слухай, ты вось што, заўтра мой інжынер будзе ў вас. Ну, дык ты яму падкажы, а? Ну, будь здаров. Святлана! Святлана! Газелія! Дед, ну? Юрку давай. Ага, даю. Зараз. Юрка! О, Юрка! А? Юрка, только что звонил грузчик с районной базы сельхозтехники. Угу. Привезли великий выбор запчасток. Так. Знайди инженера, так. Передай мое распоряжение, каб завтра раненько был там, и хай выбера, что треба. Ну, меж іншим, перед начальником райсельхозтехники може проговориться. Об чем проговориться? Ну, что его начальство будет завтра у меня гостевать, на поливание приедет, ясно? Ясно. Ну, только ж не у лоб. Ну, ясно, полевание не у лоб. Добро пошел. Старшинечка, запытаю я, родненький. О. Юрка! Что? Юрка. А ну, сюда. Ходи сюда, ходи. Что такое? А что это у вас там у клубе деется, а? Распускаете паскудные плетки? Так это ж не Иван. А, ну, что было, то и было. Ничего не было. А, так я ж не про то, что не было, а про то, что было, что Иван Швед тропался. Ну, это ж было. Швед, Швед. А ты кто, турок? Ты секретар комсомольского комитета. Ну, покой, что секретар, так ненадолго ж. Не мог ему заткнуть кляп. Владимир Андреевич, ну не при мне было. Коли я пришел, все ржали, как жеробки. Ну, а как же нам теперь? Он же ее покрыл, тебе снесла. Ну, коли взять справку у доктора, я то ты можно и под суд. Ти за поклеп, ти за то, что было, коли было. А? Оксана. Ну? Значит, возьмем справку. Правильно. Владимир Андреевич, натикайте вы, бабы, успокойтесь, тут важные справы. Владимир Андреевич, ну, посидите, посидите, почекайте. Ну вот, договоры. Договоры готовы, моя печатка на месте, подпись тут же. Засталось вам подписать и деликатно, как подсолунок, притулить свою и концы. Что, и концы в аду? Молчи ты, дед, молчи. Что молчи? Слухай, ага. Скоромна, так это ж не кормовая бульба. Так а я про что я? Так, але ж вы хотели скормить свиньям, так? Так, значится, коли мы не у термин вывезем, платим штраф. Да, конечно. А с вас ни за что никакого спросу. Владимир Андреевич, договоры типовые. Не я затверждал их форму, О, и не я скоромный. А кто? Ай, да молчи ты, дед, не лезь. На жаль. Владимир Андреевич, не подписывай. Продешевели, а? Ну, конечно. Ну, об я горы уже скоромный, ну, продешевели, а? Ну, что ж, коли ласка, еще не поздно, можем порвать. Владимир Андреевич, можно было бы копеек по 10 за кило. По 10. Ух, кулацкая жилка у тебя, дед. Перед тем, как говорить мне такие слова, тебе варто было бы застраховаться. Гляди ты, какие боевые воевничий певень. Не за свое, а за народное. Вот гони копеечину за кило, а нет, не дам. Не продадим и все. Гони копеечину за кило и баста. Теперь весна, бульба в цене и на насенье, и на прокорм. Покуль молодая подрасте, у цене она. Ну, бачишь, скоромный, народ потребует. Вот этот дед, это ваш народ. Смех вор, ты ваш народ. Ты же подхалим, дед. А який это дед? Унук мне знайшовся. Ты шерый волк тебе, дед, а дикая коза бабка. Вот я загадал бы таких унуков больше 2 месяцев не носить. Я тебе народный контроль, а не дед. А ты вот сморкаш. Да, я зараз дружинников покличу тебе на 30 соток обскубуть. А за народное добро я готов не только волосы, а и голову положить. Его голову, конечно. Правда, что? Товарищи, товарищи, бульба куда и пойдет? Ну? У город. Ага. Кому? Рабочему классу. А черт побери, что с рабочего класса рвать? 10 копеек рвать. Ох, Владимир Андреевич, ему треба растлумачить, что такое для державы стабильные цены. Ну, а вам? Какие цены? Стабильные. Ну, постоянные. А, значит, на бульбочку стабильная цена. Владимир Андреевич, а вот машины, запчастки, лес, шифер. А вот мы возьмем всю бульбочку, да на самогон, да на базар, да порублю за пол-литерку. Вот будет конкуренция вашей экстры. И заробим не по 8 копеек, и наша бульбочка виноградом станет. И ты, дед, не по адресу телеграмку посылаешь. Я сам гору на этом коньяку. О. Да, дед, ты, брат, залез не в свой огород. Чего это не в свой? Да-да, не с твоими зубами туды. А чему это? А я еще не без зубы. Это, коли мужик голодный, тогда он думает, размышляя про кусок хлеба для детей, да и про клок сена для коровки. А я теперь сытый. Вот сытому мужику я как раз в самый час браться за политику. Тем больше я на пенсии, значит, есть час подумать. А по-другое, с посады меня не скинешь. Мне уже свергнуть нельга, хоть я есть самодержец. А критика? Критика теперь дозволена и сверху вниз, и снизу вверх, и во вчерашний день, и в сегодняшний, во иной. Ну, а теперь иди глотни свежего поветра, пошел. А? Талент. Талент. Талент. Ой, ты, дед, подхалим. Ну, так что, Тамара? Не пойду я до доктора и не буду брать такую справку. Не буду, все. Что? Як это ты не пойдешь? Мы с тобой тут уже договорились, а? И он тебе так, а ты этого... Як, мама? Ну, и он же ничего не сделал, что языком тропанул. За это судить не треба, он просто дурень. Владимир Андреевич, ага. До вас наставница Лидия Семеновна. А, проси, проси, Светлана, да. Проси. Калинаска Лидия Семеновна. Вот она, человек разумный. Можа пораить? Можа, старшинечка, можа. Доброй раницы. Доброй раницы, Лидия Семеновна, доброй раницы. Доброй раницы, учительница. Давненько вас не бачила. Доброй раницы, Оксана, доброй раницы. Вы еще не чули про их беду? Чула, чула. Вчора уже и до нас. На новый хутор долетела эта новина. Вы бачите, старшенька, бачите, не было, Лидия Семеновна, честное слово, не было. Ну, я веру тебе, Тамара, веру. Ну, ты супокойся. Слухайте, а может, он хочет ожениться? Ой, Тому і пустив плетку, каб отпугнуть других. Во-во-во, старшенька, я так думала, говорила з ним. Ну? Не вельми он рветься. А что? Матрос, каже, хай на ее женится. Во. Який матрос? Ай, ну, учора поехал. Отпускник был. Чий это? Зіни, голодедовий син. Ну, з ним я пішла танцювати у той вечір, а не з Іваном. Ось гэта все так от. Так я ще і матрос? Але ж бо, старшенька, матрос є ще. Ага. Ну, о, тут без попа не розберешся, Лідія Семеновна. Ні, і що ж ми повинні рашити, а? Ой, ой, ой, і розуму не підберу, а? Ти ж ведаш, як без батьки годуватися. Учителька, у маті, кажуть, уж вся пішла у маті, а? Оксана, ну що ти, Оксана? Гэта ж треба такое, а? А хіба тоді такое було, а? Моїх хлопців війна позабивала. Женіхи моє земельку парать. Ну, все село, 7 мужиков було. Не хотіла я оставаться без дитяти, сина хотіла. А Бог тебе, дочушка, в наказання послав. Ну, мам. Не було женихов тоді. Не було. Ой, мама, їх і тепер небагато. У городі усе, он спочатку у солдата, а потім у город. Але ти ще й переборлівая. З такою славою віковухою дівкою застанешся, а то й гора, і будуть летіти, як вам... Оксана, я вам не соромно. Не буду, учителька, не буду, не буду. Не буду, родненькая. Ну, розбойник. Ще який розбойник, старшенька. Тамара, а сама ти що надумала? А я у город поеду. Характеристику тільки хорошую і справку. І ти у город? І я у город. Ну, браточки, це вже чорт ведає що. Ні-ні-ні, у Владимира Андрійовича. Що, Лідія Семеновна? Владимир Андрійович, у дівчини така слава... Лідія Семеновна! Я веру тобі, Тамара, веру. Ну, але ж я ведаю і наших людей. Лідія Семеновна... Ведаю їх нетерпимость до усякого такого. Покуль що, так можна ж так поламати льоз дівчині. Во-во-во, учителька, правда, правда, во. Во, старшинечка, будуть глядеть, як набракованими. Ой, мама, ну що? Оксана, ну що? А коли посватається хто-небудь, так які-небудь не єгли. А я ж тебе ведаю, дочушка, аби за кого ти не пойдеш, да я не хочу, каб аби за кого. Не такая ти, каб аби за кого. Старшинечка, родний. Отпусти її, а? Володимир Андрійович. Подумай ти, Тамара. Ага. От тут ти викрутилася, а в городі соломи нема, там не викрутишся. Ой. А там викручуватися не треба, там ніхто не викручується. Я тобі там, що це ти таке говориш? Оксана, Оксана, тихо. Ой, не перестаньте ви, мам. Не буду, не буду, дочукна, не буду. На усік замуж вийду. Я сюди вернусь. Спеціалісти, що вам хорошого привезу. Ну, добре, ти йди, Тамара. Ми пораємося. Ага, старшенька, моя дочухна як королева, правда, учителька? Дай Бог, як королева. Подумай ти, Оксана. Ага. Отпускати її тепер з очей. Ага. Може, по руках пойти, коли правда, що вона поспитала. По собі ж знаєш. Ой, ой, ой, не дай Бог, старшинечка. Дякую тобі, старшенька, за пораду. Велика тобі дякую. Ну, добре, ага. Так і быть, отпускаю. Ага. Тільки така умова. Нехай гэты тыдзень попрацує і поможе бульбу отгрузить. Ну, чула, що людей не хапає. Старшинечка, ну? Родный ты мой, соромеется яна. Може, і саправда нічого не було, соромиться. Тут... От людей ховається, далі Бог. Лепі я, у дві, у три смени за її, а, старшенька? А? А? Спасибо, спасибочка тобі, родна старшинечка. Учителька, учителька, спасибочка тобі, красуня наша, ой, божечка, божечка. Костюмчик, який у тебе ста, учителька, от бы моей дочушке, а импортный, мабуть, а. Ну, Оксана, Оксана, ты, ты уже зусим. Ах, милый мой, я твоя, закрой полой, замерзла я. Греюсь, не нагреюсь, а люблю, надеюсь. И смех, и грех с гэтыми бабами, Лидия Семеновна. Смеху тут мало. Владимир Андреевич. А, что где? Ну, я передаю. Доброго здоровья, Лидия. Доброго здоровья. Кали ласка. Ага. Кали ласка. Я пошел. Ну, добрый, бог с ними, Лидия Семеновна. Який клопот привел вас сюда? Да вы сідайте, сідайте, Лидия Семеновна. Дякую, дякую. Сідайте. Ну, перший клопот. Закривають нашу школу. Уже і загад єсть. Ну, я розумію, маленькі вёски будуть зникати. Гэта ж гістарична закономерність. Але ўсё ж вельмі тяжко расставаться з насіджаним місцем. А сёлета ў районе закрываюць 7 школ, таких як наша. Ну, а вы просите адпустіць. Школы закрываем. Это ж малыя вёскі без дзяцей застаюцца. А вёска без дзяцей, гэта, ну, што лес без птушак. А колькі ж іх у вас было? У третьем класе 5, у другим 3, а у першим только бригадировы близняты, двойня. Что, уже? Уже. Так, ну и як же теперь вы? Куды вы? Пришла просить. Перевезите мене. Угу, и так само в город? Да не. Сюды перевезите, у нашу Любань. У вашей школе буду працевать. Ну, Любань, село перспективное. Ах, якая вы разумница, якая вы мудрая, Лидия Семеновна. А я ж уже наполохался. Ну, значит, и Василь теперь дома с нами. А вот за сына я просить буду. Ага. Не тримайте вы его. Не заманивайте вы его сюда, Владимир Андреевич. Он же у меня такий, что коли привяжется. Так это ж добро, Лидия Семеновна. Нам же только теперь такие потребны. Энтузиасты. А он любит нашу справу. О, не только он справу любит. Он по молодости спокусился. Василь? А може, нават і закахаўся ту гэтую вашу Світлану. Ну і гэта добра, Лідія Семёновна. Ну, дзела ж маладое, самы раз. Баюся я за сына. Ну, не падабаецца яна мне. Ну, дзяўчынка гэта наравістая. Світлана. Ну, Світлана, заносчывая. Світлана. Світлана ганарыстая, капрызная. Світлана. Світлана. А сын жа мой. Сын жа мой... мягкий, добрый. А попадет он под каблук, да еще под каблук шпильку. Будет и на воду на им возить. Ну, Вася ж мой, Вася, его ж хоть в ухо поклади, и он мягче и ваты. Вася. Вася. Владимир Андреевич, я прошу вас, не заманивайте вы его сюда, не затримливайте его тут. Мекотелы, кажете? Мекотелы. Василь. А, ну кто ж Василь? Не Владимир Андреевич. Лидия Семеновна, ему так само пальцы в рот не клади. Василю. Василю. Ну что вы, Владимир Андреевич. Да во, и он меня учора. Не то, что стрых, а быцем паяльной лампой по шерсти прошелся. Ой, Василь. Да, мужик с характером, ну, я б мякиш и не брал бы, Лидия Семеновна. О, а вот и он. Заходь, заходь, Василь, заходь, заходь. Добрый день. О, и мать тут. Ну так, так. Ось, Владимир Андреевич. Ага. Все. А ну сюда. Давай, давай, давай. Вот сюда. О, сюда. На место старшини. Ага. Лидия Семеновна, дипломная? Ага. Друкуем? Ну так. Василь. Что? Поможите нам разобраться в одном заковыристым питанием. Яким питанием? Вот мать говорит про рисковатый и колючий характер. Лидия Семеновна, у меня этот характер склался не выпадково. Я дякую вам, так сказать, за критику. Постараюсь выправить свой характер, коли это можно у таким узросте. Ну, я, сдается, выкрутился. Все ясно, Владимир Андреевич. Что тебе ясно? Что тебе ясно? Все ясно. Моя мама помыляется редко. Однако помыляется. Владимир Андреевич. Ага. Вось, коли ласка, это вам. Дякую. Вось еще Вася. Ой, пробачьте. Василий Михайлович. Дякую. А ну, почекайте. А это что такое? Где? А вот где. Это черт ведает, что такое. Абракадабра. Безглуздица. Ну, на во что вы переставили это слово? Ну, так, это помылка. Я пропустила с початку сказа, уставила под конец, и мне сдалось, что так... Ах, сдалось? А ось, коли сдается, то треба хреститься, альбо свистать. А вы свистать еще не научились? Какая неаккуратность. А вы еще хвалили ее, Владимир Андреевич. Хвалил. Василь, як ты размовляешь? Перед тобой девчина. А коли она девчина, так мое право на брак, на помылки. Да ее выховать треба. Кто тебе выховал таким бурбоном? Что за тон? Ты как городничий. Лидия Семеновна, ну это же я виновата. Я, правда, допустила помылку. Я зараз все выправлю. Ну, это я себе клад. Маля, мое дело головное. Свет, выйди зараз же, старый греховодник. Ты мне сегодня боек надоел. Так это швед. Ну что за парадки такие? Вова, это сократар у вас такая. Дисциплины нема. Не может навести парадок у приемной. Распустила всех! А у нас сегодня день отчиненных дверей, Василь. Приемный день. Ой. Владимир Андреевич. Что, Лидия Семеновна, что? Так это ж театр. Это ж хата. Подман натуральный, с переживаниями. И вы их поверили, да? Ты поверил сначала, Лидия Семеновна, поверь. Вот. Ах, какие... Таленты пропадают. А Василь, а? Василь? А соправдный артист. Ну, а Светлана? Мама. Послухмяная, покорная. Мама, а трудное становище завжди народжает таленты. О. А какое у тебя трудное становище? Ну, ось я ведаю, об чем ты зараз думаешь. Однако, зрозумей, я знайшов тут свою мару. Бачу. Ну, одну бачу, а про другую я тебе зараз расскажу. Ось никуда я отсюль не поеду, покуль мы разом с Владимиром Андреевичем не побудуем жилогадовчий комплекс. Этакую фабрику цуд на 1000 голов. Каб один человек, разумеешь, один. Столько мяса вырошивал, ну-ка, пусть им хапило. Лидия Семеновна, а он побудует. Да и он саправды побудует тут фабрику цуд. Светлана, ты только гляди, не подманывай меня. Нельга меня подманывать. Потому что Василь, это все мое житё. Ну, зразумей. Ой, Владимир Андреевич, ну у вас же куча справ, мы вас тут... Да ничего, мы, ничего, Лидия Семеновна, ничего. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. О, Лидия Семеновна, так. А плащик? Ой. Ну а с Василем ваша правда. Всего доброго. Счастливо. Я провожу. Дякую. А ну, нате пробовать, Василь. Зараз. Владимир Андреевич. Ну? Я повинна исти, у меня не то, что у вас, у меня просьба работы. Что? У меня просьба работы. Артистка! нема часу. Я с вами, Владимир Андреевич. Ага. Товарищ старшиня. Ну? У меня справа короткая, так. А то потом до вас не подступишься. Верно. Подпишите паперку, справку. Какую справку? Что я, Иван Швед, угу. Что я з'являюся... О, еще мне один Иисус з'являється. Ага. А кто тебе сказал, что ты Иван Швед? А? Я кто? Ну, кто? Усе так зовут. А? В город хочешь? У город. Вучиться. Да где там герой этой? Я працовать буду. Так. А кто будет бульбу отгружать? Не чу? А? Як и ты не Иван, и не дам я тебе справку. Як не Иван? Да я Иван. Пусть на вот, и он меня с малку ведает. Дед, а. Скажи старшине, что я Иван. Подпиши. Не, не Иван. Дед. А. Дед, не Иван же он. Ну, як вас послухать, так быцем бы не Иван. Нет. А як его послухать, так быцем бы Иван. Ты казки читал, Иван? Тебе только бабка рассказывала. Казки? Ага. Ну, читал сам. Ну? Так помнишь, який там Иван? Хоть и дурачок, а вокруг пальца обвел и купца, и генерала, и цара, навод самого папа. Да кто ж цара, да папа, ты наш советский. Не могу я тебе героя социалистичной працы вокруг пальца обвести. Подпиши, старшиня, добром прошу, подпиши. У панику ударился. Техники сполохался, вот с тобой дезертируя. Ты у меня прикуришь зараз. А у меня есть вот. Не могу я тебе отпустить у город, Иван. Чому? Других отпустили. Да ты ж там в улицу перейти не сможешь. Тебе ж троллейбус задали. Ничего, я купруся, так поглядим, кто кого. Соромно такого выпускать на люди. Чому соромно? Кому соромно? Кому мне? Колгасу нашему, усей нашей вёсце. А что, я уже таки? Да ты ж не який, Иван. Эки ты спец. Что ты, токарь, слесарь, пекарь, механик? Что ты умеешь? Ничего. Да вынь палец с носа, а то сломаешь. Только научился за 25 годов, что в носе колупать. Не только в носе. Его брат голой рукой не бери. И он у нас еще який спец. Не, як на что, конечно. Что? В рабочий класс затесаться хочешь? Так же рабочий класс повинен быть передовый. Ведучий. Ну, а який ты передовый? Який ты ведучий, Иван? Добро. Поедешь в город. Владимир, что ты там будешь робить? Знайду что. Ну что, что? Ну что тебе тут и тяхни, Иван? Там каждый вечер можно у цирк ходить. У театр, оперы, балету. А то только по телевизору да у кине бачил тех, что танцует у Лебединым в озере. А я хочу живую поглядеть. Поглядеть? Типа погладить? А что, мой погладить, Пашеньки? Ну, не, ну что? Куды гне? Не, я думаю, он едет в город чему-нибудь людскому научиться, там, профессию набыть. А он у цирк ходить, балярин гладить едет. И не только гладить. Барбос ты, барбос, тебе тут мало. Ты дед, иди на печь. Тут большой политики разговор начинается. Ну, вот что, старшиня. Поваляю я перед вами дурака и хопить. Не у цирк и не для балярин я у город еду. Вот вы сказали, что я ніякий, никто. Сказал. Верно. А чему? Потому что я универсал. А что такое универсал, коли по-нашему сказать? Под усе бочки шпунт, затычка. Что я у вас роблю? Усе, кто куды пошли? А там я стану майстром одной справы. Одной але майстром. А то во, дожился. Малограмотный дед, заставляя смерти выносить, побихая, туркая. Так ты ее турок. Это я малограмотный. Да я один прочитал больше книг, чем весь твой род аж до седьмого колена. Да я со своим заводчником, с Юркой, усю политэкономию осилил. За истмат взялся. А ты? А? Что? Не. Так что подпиши, старшиня. коли есть справедливость? Справедливость? Ты что, не чул? Теперь колгасу кожный человек, кожная пара рук позарез треба. Посилнаешь у разгары. И у городе так само сезон на рабочую силу, особливо на будовле. Вам на посевную да уборочную. А зимой я вам не треба. 6 месяцев пал безработным, тулялся, в углы подпирал. Тогда не зауважали меня, не бачили. А зараз хопить. Целый год поддавался на ваши уговоры. И на огул я вам не пригонный. И на примусовые работы я вам не осужденный. Ах, вот ты як. Нам. Кому это нам? Саму город? А на кого ты мать покидаешь? Батьку инвалида? Кто их поить кормить будет? Это ж их бульбу треба отгрузить, а не мою. Это ж им достанется лишняя копеечина, а не мне. Так тебе наплевать на интересы батьки да мати? Не дам тебе справку. И не проси. Иди грузи, чуешь? А не, так не, на огул тебе не было и нема. Не? Ну чему это не? По якому праву, по якой конституции? Не хочу я тут свободной отчине. Будешь грузить бульбу, дам справку. А я так... Не! Не? Не хочу, не буду! Ну и катись без справки! Владимир Андреевич! Дякую, старшиня! Теперь я вольный казах! Могу на усе 4! Нехресть! Обормот! Хиба можно так с человеком? Присядь, Владимир Андреевич, присядь. Переведи дух и не бери так близко до сердца. День только начинается, а тебе уже поспели таблетку под язык подкласти. Владимир Андреевич! Тихо, унучек, почекай. Не бачишь, трудно человеку. Расстроил его этот швед. Справку в город хотел. Справку? Ага. Перебег он, гад, нам дорогу. Придется нам с тобой почекать. Ну, не лезьте с тем же под горячую руку. Так что посиди, почекай. Почекай. На канале «Культура» гучала першая частка радыёверсіі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Таблетку пад язык» пад наменнай п'есе Андрэя Макаёнка. Ролі выконвалі Каравай, старшыня калгаса, народны артыст Беларусі Валянцін Белахвосцік, дзед Цыбулька, калгаснік-пенсіянер, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, Юрка, яго ўнук, акцёр Александр Вавілаў, Аксана Смятанкіна, маці-адзіночка, народная артыстка СССР Галіна Макарова, Тамара, яе дачка, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Галіна Бальчэўская, Іван Швед, акцёр Уладзімір Кінкамінскі, Лідія Сямёнаўна, настаўніца, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Рынковіч, Васіль, яе сын, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка, Святлана, сакратар-машыністка, актрыса Святлана Нікіпелава, Канцавы, брыгадзір-аграном, акцёр Юрый Аверьянаў, Вера Невядомая, бібліятэкар, актрыса Алла Ельяшэвіч. Ломцеў, прадстаўнік зверху, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Крэндзелю, пенсіянер, старшыня групы народнага кантролю, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Мацвей Федароўскі. Скаромны, раённы нарыхтоўшчык, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Кудрэвіч. Паляныця, нарыхтоўшчык, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Анатоль Луцэвіч. Сяброўка Святланы, народная артыстка Рэспублікі Беларусь Зінаіда Зубкова. Сяброўка Тамары, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Наталля Качаткова. Рэжысёр-пастаноўшчык спектакля, народны артыст Беларусі Барыс Луцэнка. Рэжысёр радыёверсіі, заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь Соф'я Гурыч. Гукарэжысёр Александр Гіль. Гукааператар Таціана Сідарова. Рэдактар Уладзімір Мехаў. Кампазітар Дмітрый Смольскі. Год запісу 1978.